Не терплю пустой болтовни, красивого, но мелкого слова. Настоящее слово, Степан, не бывает пустопорожним. Народ говорит, словами лечат, словами и калечат. За примером недалеко ходить. Вот как писал командарм Блюхер генералу Молчанову перед штурмом Волочаевки. Какое солнце предпочитаете вы видеть на Дальнем Востоке? То ли, которое красуется на японском флаге, или восходящее солнце новой русской государственности? Какая участь вам более нравится? Колчака, Врангеля или Унгерна? Или жребий честного гражданина своей революционной родины? Очень хорошо. Каждое слово продумано и взвешено, похвалил Вострецов. Такие слова убеждают. Не всегда и не всех. Обращение Блюхера действовало на белых солдат сильнее, чем на генерала Молчанова. С этим обращением белые бойцы переходили на нашу сторону под Волочаевкой, но генерал предпочитал бой разумному слову. У солдат под белогвардейской шинелью красное сердце, потому Молчанов и был разбит под Волочаевкой. Разбит, но не добит. Добивать Молчанова, как и Дитерихса, придется нам, ответил Боревич, выходя из-за стола. Сиди, сиди. Можно и без субординации. А, черт, все-таки вырвалось проклятое слово. Его-то я уже понимаю, скупо рассмеялся Вострецов. Они стояли друг перед другом, невысокий, хрупкий, с тонким бледным лицом главком, и длинный жилистый комдив. Первый обладал математическим складом ума и воли, другой — житейским опытом и силой. Оба были беззаветно преданы революции. Еще недавно Убаревич вместе с Фрунзе громил Врангеля. Теперь ему предстояло завершать дело исторической важности — окончить гражданскую войну на краю океана. «Дитерихс уверен в полной неприступности Спасска», — снова заговорил Убаревич. «В припадке классового бешенства воевода расстреливает рабочих, вешает большевиков, в свои земские ради насильно загоняет всех мужчин, схваченных на улицах или в кабаках. Его земские рати всего лишь разношерстные толпы. Достаточно одного поражения, и они побегут. Этот удар должны нанести мы». Убаревич снял пенсне. Выражение детской изумленности появилось в его серых с голубоватым отливом глазах. Дитерихс затеял свой крестовый поход на Москву без особой подготовки. Ему снятся легкие победы на всем пути от Владивостока до Москвы. «Лиса и во сне ворона щипывает», — усмехнулся Вострецов. Убаревич раздвинул шторы. В окне зазеленели округлые уссурийские сопки, рассеянный свет сизой пеленой покрывал их. «Надо собрать командиров, я хочу поговорить с ними», — сказал он. Командиры сошлись в простором сарае. Среди рослых здоровяков главком казался тщедушным подростком. Зато пронзительные глаза пытливо прощупывали из-под круглых стекол пенсне каждого и как бы оценивали, на что тот или иной человек способен. «Я хочу вам напомнить, что необученная армия — всего лишь толпа. Как превратить толпу в боеспособную армию? В армию победоносную. Воля к победе — это не физическое, а психологическое состояние. На воспитание духа и воли к победе в народоармейцах должны вы обращать все внимание», — начал главком сухим отчужденным тоном. «А воспитание духа заключено в политической сознательности, в военных знаниях бойцов. Но дух необходимо облечь в материю. Для этого есть у нас удивительный материал — революционные идеи, каких не знал мир. Каждый народоармеец должен понимать идеи, за которые он борется. И еще единая мысль и единая воля, господство вашей инициативы, принцип частной победы имеют чрезвычайное значение». что такое принцип частной победы,